Поздним утром я проснулась одна. Сонно потянулась, попыталась закутаться в простыню и поняла, что мне что-то мешает за спиной. Потянулась рукой, вскрикнула от удивления, а потом снова вскрикнула, уже от осознания того, что у меня за спиной крылья. Магия, над которой я потеряла контроль, вспыхнула молнией и напрочь снесла балдахин. «Эриса!» — возник откуда-то встревоженный Рион. Я закашлялась, пытаясь произнести заклинание и убрать упавшую ткань, но Рион подоспел первым. Помог освободиться, убедился, что я в порядке, и с явным восхищением уставился на мои крылья. Я поднялась, подошла к зеркалу, повертелась. В отличие от крыльев, что имелись у Риона, мои были меньше размером и сияли чисто белым светом. «И как это понимать?» — уточнила, скрестив руки на груди и не сводя с моего мужчины глаз. Рион улыбнулся, поцеловал кончик моего носа. «Не нравится? То есть объяснять он мне ничего не намерен?» Я подтянула простыню, подозвала метлу и сощурилась. Рион чуть отошел и весело хмыкнул. «Впервые вижу крылатую ведьму с метлой!» Я угрожающе направилась к нему. «Ты что со мной сотворил?» Метла предупреждающе заискрилась, Рион плавно перетек в сторону. «Мой предок уничтожил темную ведьму, Эриса, ты же знаешь. И когда в благодарность за спасение мира от зла богиня-покровительница спросила, о чем он мечтает, то Ильсидор попросил крылья для своей избранницы». Я споткнулась и так и замерла на месте. «Ведьма хотела получить крылья?» — уточнила я, ровным счетом ничего не поняв. «Нет, моя радость, ведьма хотела получить силу артефакта. С ним она смогла бы стать самой могущественной колдуньей на свете. Впрочем, не только она, а любой, кто получит мой родовой артефакт. Или же кулон может защитить мою избранницу, сделать срок ее жизни равный моей, а также подарить ей крылья». Ильсидор настолько сильно любил свою жену, что попросил богиню именно о таком даре. Определившись с выбором избранницы, я, как глава рода, мог в любой момент призвать артефакт и использовать каким-то одним из этих способов. Я посмотрела на Риона, перехватила поудобнее метлу. «То есть между возможностью стать самым великим магом и подарить мне крылья...» «Я выбрал тебя», — тихо ответил он, — «потому что именно с тобой я самый сильный и могущественный». Рион покосился на метлу. «И даже к характеру твоему уже привык», — хмыкнул он. «А предупредить меня? А рассказать про артефакт раньше? А нас ждут Рин и Тар и Натали, которые составляют план размещения гостей на празднество», — оборвал он меня. «На какое?» «В честь нашей свадьбы», — пояснил Рион, улыбаясь. «А ничего, что ты меня не звал замуж?» Рион посмотрел на меня очень странно. «И я, может, еще и не соглашусь и буду думать, долго думать», — ехидно заметила я. Рион отошел подальше, не сводя глаз с искрящейся метлы. Принимая в дар древнейший из артефактов моего рода и соглашаясь делить со мной небо, ты становишься моей парой, Эриса. А если после этого проводишь ночь, то женой. Я осознавала эту новость минуту и впечатлилась настолько, что рванула к нему с метлой. Рион увернулся. «Как ты мог втихаря провернуть свадьбу?» — взвыла я, перескакивая через пуфик, который мы успели перевернуть. «И ничего мне не рассказать о леотарах!» «Эриса, погоди!» «Ты! Почему ты?» У меня не было слов, рвались лишь одни ругательства. Метла щелкала, искры летели, Несчастные шторы в который раз за наше знакомство рухнули. А обманщик! Наконец нашлась я. Я боялся, что ты сбежишь от меня. Прокляну так, что будешь прыгать на лягушачьих лапках и страдать от чесотки, пообещала я. Вообще-то я твой муж, попробовал возмутиться Рион, в который раз ловко уворачиваясь от моей метлы. И крылья раскрашу в цвета радуги, мстительно добавила в ответ. Откинула метлу, понимая, что безумно люблю Риона, и тут же оказалась в его объятиях. Он не дал больше вставить и слова, поцеловал и опрокинул на постель, прижимая к себе. И мне как-то сразу стало не до проклятий, заклинаний, метлы и крыльев. Когда обессиленную меня Рион понес в ванну, я еще приходила в себя. Согрела воду заклинанием, позволила мужу помочь мне убрать крылья. Для этого, оказывается, нужно было лишь сосредоточиться и пожелать этого. «Хорошо, хоть никуда не перенеслась, как Этар», — неожиданно заявил Рион, смывая мыльную пену с моей спины. «Когда вы встретились, он тогда впервые обернулся». «Надо же! А я думала, на него темная ведьма напала и хотела взять кровь для снятия защиты с замка». Рион вздохнул. «Не совсем так. Он же был ранен». Все вышло спонтанно, неожиданно и болезненно для него. Итар не был готов к обретению крыльев, а я в тот момент отсутствовал в замке, не смог помочь. Первый оборот еще и спровоцировал большой всплеск силы, поэтому Итар тогда так ослаб. Его магию действительно почувствовала темная ведьма, успела швырнуть в Итара проклятьем, но убить у нее не вышло. Почему? У леотаров крылья могут появиться в любом возрасте, а вместе с ними и способности к одному виду магии. Так ты поэтому только боевой и владеешь? Поинтересовалась я. Да, моя радость. Другие заклинания, сколько ни бейся, я сотворить не смогу. Непривычно, да? Те же бытовые, защитные. «Защитные — другая грань боевых, поэтому с ними проблем не возникает, а вот с бытовыми — это да». Я хмыкнула, вспомнив, для чего Рион нанял меня на работу. «А у Итара способности какой магии? Они же его и спасли от ведьмы, да? Защитили?» «Верно догадываешься. У брата талант к пространственным чарам. Он может открывать порталы». «Ого!» Так он от темной ведьмы и скрылся, попросту сбежал. Правда, не ожидал, что при перемещении врежется в дерево и потеряет последние силы. «Кстати, у тебя, скорее всего, уже имеется ведьминская сила, поэтому какой-то еще вид магии не откроется. И, Эриса, в первый год придется летать со мной. Леотары после первого оборота очень неуклюжи и уязвимые. Тогда ночью, когда я встретила вас возле башни с оранжереей, вы с Итаром отправлялись летать? Ему были нужны тренировки. Я кивнула, тоже сгорая от любопытства попробовать полетать. Но Рион вдруг откинул волосы за спину и серьезно заметил. Так, возвращаясь к способностям Итара. Собственно, у нас дня три на подготовку праздника, а потом он переместится к твоей сестре и ее мужу, чтобы позвать их к нам в гости. Я округлила глаза и посмотрела на Риона. Это его подарок к свадьбе. Кого-то еще, кстати, пригласить хочешь? Лешего, Водяного. Всю нечисть в лесу собрала. — ехидно заметил Рион. — И не только там. Он явно намекал на домового. — Сам выбрал ведьму. — Выбрал и отказываться не собираюсь. Хотя мне совсем не нравится, как на тебя Водяной смотрит. так и хочется наведаться в его озеро и поговорить с ним по-мужски. Я хихикнула, а потом не выдержала и расхохоталась в голос, утыкаясь Риону в плечо. Как-то не ожидала, что он будет ревновать меня к нечисти. Муж поцеловал меня жадно и предвкушающе, но я его остановила, решив уточнить еще один важный для меня момент. «Рион, а что с Шаном, моим фамильяром-хранителем? Он все же появился из-за того, что в зелье попала кровь Итара, или как?» «Подслушивала», — хмыкнул мой муж, ничему уже не удивляясь. Я проигнорировала его вопрос, но Рион все же снова заговорил. «Мне сложно ответить на твой вопрос, Эриса. По сути, если добавить лепестки снежноцвета, перо совы и кровь Итара или мою, это лишь испортит зелье. Но на месте, где сейчас стоит замок, столетиями велись битвы добра со злом. Мои предки раз за разом защищали этот мир от тьмы. Земля здесь буквально пропитана магией и такими древними чарами. Я подозреваю, что мое признание тебя своей избранницей и сила любви, которую испытываю, пробудили магию в замке. Она не просто откликнулась, но и решила защитить тебя. Поэтому и зелье так сработало, подарив тебе Шана». Слов у меня уже не находилось. Сдается, у этого замка, сколько бы я в нем ни прожила, всегда найдутся тайны, которые необходимо будет разгадывать. Самая же его главная тайна сейчас беззастенчиво ласкала мое тело, намекая на продолжение утра в постели. «Рион, нас же ждут», — напомнила я. «Думаю, и без нас найдут столовое серебро и разберут сундуки с нарядами. Кстати, они все твои». «Хм...»